Уже на завтра довольно рано утром к Эльге явился Местина. Заглянул в гридницу послушать, что говорят, а тем временем отправил Хагни к Эльгиным служанкам с просьбой повидаться с госпожой у нее в избе, дескать, имеется важный разговор. Эльга внутренне вспыхнула. Известно, какой разговор у него сейчас на уме. При мысли об их последнем свидании ее охватывал жар и трепет, но память о могиле Венцеславы камнем лежала на душе. Быть звездой утренней, гордостью жен, значит хранить свою вдовью честь и не предавать удачу сына ради страсти. Но как сказать об этом Местине? Как он примет такой удар своим надеждам, сейчас, когда вновь обрел желаемое после 3 лет разрыва? Или посчитает бабьими бреднями и разозлится? Ссориться с ним сейчас Эльга никак не могла. Без его отваги, ловкости и хитроумия им не выбраться из этой ямы. Но к чему все труды, если бесчестие матери отнимет удачу сына? «Свенельдич еще сказал, он с Асмундом придет», — добавила совка, и у Эльги отлегло от сердца. Она кивнула, пусть пожалуют. При Асмунде Местина поцеловал ее сдержанно, как зять, но по глазам его Эльга видела, он тоже не расстается со вчерашними воспоминаниями и очень ждет продолжения. «Ну, чего выдернул-то в такую рань?» Асмунда оторвали от дел, и он был недоволен. «Чего придумал?» «Не хотел при людях говорить». Местина сел и посмотрел поочередно на Эльгу и Асмунда. «Все про голову Божаткину. Его же унесли те злыдни, древляне или дреговичи, здесь обои рябое. А зачем унесли?» «Но вы же сами мне сказали, они думали, что это святшая голова, или...» Эльга охнула от испуга. «Думаешь, они чары какие станут творить?» Асмунд было хмыкнул, но на лице его отразилась озабоченность. Такое бабье дело, как колдовство, он ставил невысоко, ну а вдруг? Местина сказал с таким видом, будто глотает готовую вырваться брань. «Солнце мое красное, выкинь волшбу из головы», — настоятельно попросил он и даже пересел ближе, чтобы взять Эльгу за руку. «Плевать на чары. Важно то, что они теперь по всему свету разнесут, будто князь русский Святослав мертв». Эльга и Асмунд охнули разом. В облегчении и счастье от того, что Святша, хоть и такой ужасной ценой, остался жив и невредим, они не подумали, что противники-то его об этом не ведают. Те, кто охотился за его головой, не зная его в лицо, должен и сейчас верить, что у него в руках голова Святослава. Откинувшись к стене, Эльга порывалась что-то сказать, но не могла уцепить ни единой толковой мысли. Те, кто думает, будто отрубил голову Святославу, уж, наверное, не собирается хранить свой подвиг в тайне. «То есть это что?» — начала она. «Вот сейчас по всем землям пойдет слух, будто он мертв, будто в Киеве нет князя, даже отрока?» «Да», — выразительно подтвердил Местина. «Я сам среди ночи сообразил, аж подпрыгнул. Мы тут сидим на него радуемся, а там где-то голову на показ по городцам возят, на копье вздевши». Эльга поморщилась и замахала рукой, отгоняя ужасное видение. «А вот ты вот...» «Истовое слово молвил», — пробормотал Асмунд, сам опешив от этой новой мысли. «Это как? Непременно возят. Затем и забирали, зачем еще-то? Он же отрок. Что им в его голове?» «И это выходит...» — Эльга пыталась собраться с мыслями. «Слава у нас такая теперь, как если бы его и правда убили?» Местина кивнул. «Теперь наше первое дело все земли оповестить, что князь Киевский жив», — добавил он. — Сванхит, Грозничара, Торода, Смолян, Древлян и Етона. Его, пожалуй, даже первым. До него эта весть может дойти раньше всех, и он сочтет, что у нас больше нет для него наследника. Я не возьмусь предсказать, что он станет делать, если у него появится хоть малейшая лазейка, чтобы разорвать наш договор. — Ну так его надо уведомить, что Святша жив, гонца послать. — А ну как он не поверит? — Как это не поверит? Эльга с возмущением уставилась в серые глаза Местины. Иногда она злилась на его ум. Он все время делал ясные дела очень сложными. Он же хочет, чтобы у него был достойный наследник. «Ты знаешь, чего он хочет?» «Я нет. А я с ним дважды виделся. Он старик хитрый, как 1000 змеев. Йотунова бабушка знает, что он надумал за эти годы. И если что-то надумал, то ухватится обеими руками за возможность поверить, будто Святша мертв. Последним зубом вцепится, скажет, нашли где-то отрока похожего и за князя выдают. «Да как он посмеет?» Эльга даже привстала от возмущения. «Да я сама к нему поеду. Пусть он хитер, как 2000 змеев, он не посмеет не поверить, если я, мать, скажу, что мой сын жив». Местина молчал в ответ. У него имелась причина не желать свидания Эльги с Етоном, но открыть ее он не решался. «Правда, что ли, ехать хочешь?» — недоверчиво спросил Асмунд. Эльга не сразу ответила, стараясь остыть и оценить дело трезво. «Если это взабыль нужно, чтобы сохранить святшее плесницкое наследство, поеду. Не за 3-9 земель, не на остров Буян. Купцы всякий год ездят. Сколько тут пути по Моравской дороге? 10 дней, если выдержишь весь день в седле». Эльга призадумалась. Проводить в седле целые дни ей не случалось, даже в юности, когда ездила с Ингваром на лов. «А мы очень спешим?» — с колебанием спросила она. «Не так, чтобы очень. Но к осени все наши нынешние данники должны знать, что мы в седле крепко. А Етонова дружба нам сейчас больше прежнего нужна. Мы с Дреговичами поссорились, а за ними и вся Волынь всколыхнется. Я боюсь подумать, что сотворит Людомир Волынский, зная, что мы разбили древлян, рассорились с Дреговичами и думая, будто князь наш мертв. Возомнит, будто ему ворота в Ирии распахнуты, и Маломир с его клятым сватовством перед ним чадом озорным покажется. А что решит Етон, глядя на все это? Его Маренина ступа заждалась, всякий день увести может, и если мы не хотим, чтобы Людомир его земли занял, то рассиживаться нечего». «А люди?» — воскликнул Асмунд. — Людей мы где возьмем? Время такое, что всяка жаба хочет голову князя русского, а у нас в гридях 2,5 десятка от силы вместо 5. — Пошлем к Тормору и к Ивару, — предложил Местина. — Пусть присылают сюда всех, кто хочет 5 гривен в год, а мы отберем достойных, я сам займусь. Кто против меня продержится, годен. Только вот что. Местина взглянул на Эльгу с особенным выражением. — Не хотел я тебе рассказывать, но придется. Етон к тебе свататься хотел. «Етон?» Эльга чуть не подскочила. «За себя?» «Осенью, когда я у него был, он меня хотел назад отправить сватом. Едва отбился». Как именно он отбился от сватовства жениха на 8-м десятке лет, Местина говорить не стал. «И я не шучу», — добавил он, глядя в потрясенные лица Эльги и Асмунда. Однако угрозы сватовства престарелого жениха оказалось недостаточно, чтобы удержать Эльгу дома. В тот же день княгиня объявила в гриднице, что едет вместе с сыном в Плесниск к Етону, показать живого Святослава, напомнить о долге союзника, попросить помощи. Принялись спешно готовиться к новому походу. Путь предстоял сухопутный, требовались не лодии, а лошади. На этот раз решено было взять с собой Витичевскую сотню, а Ивара с его людьми оставить отдыхать. Отбирали самых лучших из оружников, чтобы восполнить потери в гридьбе. Киев волновался. Княгиня снова собиралась в поход. Никогда такого не было, чтобы жены и матери князей пускались в дальние разъезды, но к Эльгиной непоседливости начали привыкать. Даже гордились наша день и чета прочим. В последний вечер перед отъездом Эльга заглянула на Свенельда в двор проститься с Утой. Оба Свенельдича уезжали, покидая дома 3 беременных жен. Местина предлагал Люту остаться и отдохнуть, но тот взмолился. «Ты хочешь, чтобы я самое горячее время дома с бабами просидел?» Местина улыбнулся. «В 18 лет устаешь только, когда ничего не происходит. А если нам опять попадутся те бесы в белых свитах, то я их скорее узнаю, чем кто другой», — доказывал ему Лют, и это была правда. Лют, 10 лет проживший при отце близ Искоростеня, знал древлян лучше, чем кто-либо из киян. Уте оставалось до родов 2-3 седмицы, и ясно было, что родит она, пока и сестра, и муж будут в отъезде. Обняв ее, Эльга не находила слов. Ута не молодушка, окажись, 6-е роды ей не по силам, и они никогда не увидятся больше. Эльга с детства любила сестру, но с годами начала понимать, что по доброте, преданности, стойкости мягкая, кроткая, немногословная Ута не имеет себе равных среди жен. «Если бы не эти беды, ни за что я бы тебя в такое время не покинула. Но я должна святшу живого Етону показать, пока наше наследство плесницкое не увели». Ута кивнула. Вместе со Святославом ее снова покидал Улеп, ее первенец, но она не жаловалась. Для такой доли он и был рожден. «Ты слышала?» — начала она. «Ко мне утром Ростислава заезжала». «Ой, и как она? Все убивается?» «Ну а как же?» — тихо ответила Ута. Она плохо спала по ночам, и не раз ей являлась мысль. Улеп ведь тоже ровесник Святослава, могли и его за князя принять. Она мне рассказала. Ты не слышала? Нынче утром старая убава померла. Вот как? Эльга потрясенно уставилась на нее. За хлопотами этих дней она почти забыла о ночи на могиле Венцеславы. Отчего? Ну, какую искать причину для смерти старухи на конце восьмого десятка? Наутро после призывания мертвой убава не поднялась с постели. Пролежала она так 2 дня, не принимая пищи и питья, а на третий тихо отошла. Видно, последние искры жизни угасли от дыхания Нави, и забыть река унесла старую. Угоровичи по ней не сокрушались. Свершилось то, что давно должно было свершиться, и неестественно долгое пребывание столь древней старухи среди живых уже начало людей пугать. Но Эльгу эта смерть потрясла, словно судьба таким образом напомнила ей про их договор и наложила незримую печать. Отправляя гонцов на Волынь к князю Людомиру, Благожит не ожидал, что тот пожалует сам. В Хатемирле уже имелся один знатный гость — юный Милокрас, сын луческого князя Унимысла, с 3 старшими родичами по матери. Они прибыли в ответ на приглашение посостязаться за руку Благожитовой дочери, и приглашение пришлось кстати. Унимыслу боги послали 7 сыновей. 2 старших уже были женаты, а Милокрас III, ровно как в сказании, очень обрадовался возможности сесть на стол тестя. И Милокрас, и сам Благожит несколько опешили, получив весть, что князь Волынский Людомир, Богуславов сын, ждет с дружиной на берегу Горины и просит позволения идти в город. Милокрасовы родичи огорчились. Такого соперника их сестричу не одолеть. Даже Благожит встревожился. Он думал взять в зятья отрока, что войдет в семью. Князь, сильнейший среди всех соседей, для этого не годится. Высадившись, волыняне ждали у лудей, поодаль от пожарища на месте Кокуриной веси. Русы сожгли ее, уходя. Одетые в цветные кафтаны, они казались охапкой цветов, что река вынесла на берег после ярильских гуляний. Хатемиричи во главе со своим князем вышли им навстречу. Все в белом, как снег. Первыми выступали 3 седобородых старика с посохами, потом Благожит с воиным братом Гординой, потом несколько отроков. У Благожита отлегло от сердца, когда среди спутников Людомира он увидел парня лет 18-20. Это был Жировит, младший сводный брат Людомира. «Это другое дело», — сказал рядом Гордина. «Жировит-то у них жених, а на волынский стол ему не взмоститься, у Людомира-то своих 3 сыновей растут, я слыхал». Благожит подавил горестный вздох. Будь у него от первой жены 3 сыновей, сейчас не созывал бы знатных отроков со всех окрестных земель. Приближаясь, Благожит посматривал на Жировита с новым чувством, не как при былых встречах. Как о возможном будущем зяте, Благожит мог подумывать о нем и раньше, хотя не было большой охоты родниться с Людомиром. Теперь же молодой волынянин мог стать его сыном, и даже мысленно ставить того на место Будима было очень горько. После смерти Будима прошло больше месяца, но Благожит еще не свыкся со своей потерей, а лишь осознал ее во всей глубине и сейчас горевал в душе даже сильнее, чем в первые дни. Родная изба, как и само будущее, казалась зияюще пустой, и возня младших детей не могла ее заполнить. Однако жизнь не давала времени сокрушаться. Русы ушли ни с чем, но по всеобщим ожиданиям могли вернуться уже нынешней зимой. Когда хатемиричи приблизились, волыняне подвинулись им навстречу. Людомиру, первенцу старого Богуслава, было уже хорошо за 30. Это был среднего роста, но весьма плечистый, широкий муж, смуглый, темноволосый, от матери ему досталась угорская кровь с резкими чертами лица. Густые широкие брови обнимали сверху глубокие глазные впадины и заходили далеко вниз за внешний край прищуренных темно-карих глаз, что придавало лицу мрачный и грозный вид. Темные усы вливались в небольшую темную бородку, заплетенную в 2 жестких тонких косички, похожих на торчащие вниз рожки. Следуя угорскому обычаю, он обривал голову, оставляя только над лбом широкую длинную прядь волос. Его русоволосый голубоглазый брат, рожденный лет на 15 позже от жены славянки, лицом был куда приятнее, но, подражая старшему брату, носил такую же угорскую прическу и усы. Все черты внешности у них были совершенно разные, лишь рост одинаковый, а выражением лиц они как бы дополняли друг друга. Старший олицетворял повелительную мощь, а младший — гордость близостью к этой мощи. Они носили угорские кафтаны, только у младшего он был просто серым, лишь с шелковым тканцем на груди, а у старшего ярко-зеленого цвета и с узорной шелковой отделкой. В каждом движении Людомира сказывалась привычная властность. Один из самых могучих и влиятельных князей славянских на правом берегу Днепра и до самой Моравы, казалось, он становился хозяином любого клочка земли, куда ступала его нога. Два князя встретились на берегу перед лодьями, поздоровались, обнялись. Оба вели свой род от древнего Дулеба, Дажбожьего сына. Их прадеды уже роднились между собой, но сейчас их связывало родство восьмой степени, позволявшее заключать новые браки. «Слышал, горе великое тебя постигло», — стараясь смягчить для такого случая свою резкую самоуверенную повадку, сказал Людомир. Голос у него был под стать наружности, низкий, хрипловатый и твердый, как железо. «Крепись, брат, коли судьба добра, то пошлют боги утешение. Я тебе привез дар некий. Потери не возместит, но на сердце легче станет». «Уж чем тут утешишь? Но тебе, брат, на добром слове благодарствую», — вздохнул Благожит. Он подумал, что под своим даром Людомир разумеет Жировита. Тот поклонился, но скромно держался в стороне, лишь подкручивал тонкий русый ус и легонько улыбался с тайным самодовольством. А Людомир, как вскоре разглядел Благожит, был непривычно для такого сурового человека весел. В темных его глазах под густыми бровями блестели радостные искры, будто он предвкушает несомненный успех. С собой Людомир привез немалую дружину, своих родичей и волынских бояр. Среди его спутников было человек 10 незнакомых Благожиту. Одетые в белые свиты, как и хатимиричи, они держались словно родичи, хотя друг на друга ничуть не походили. «Это мужи деревские, други наши», — сказал ему Людомир. «Те, что под рукой русов, жить не пожелали. Вот боярин Коловей, Любоведов сын, этот отрок Делимир, Величара сын воеводы деревского. Зиму они у етона в Плесниске провели, весной ко мне пожаловали. Ты привечай их, брат, они люди отважные, верные. Себя не в речах показали, а в деле. Враг у вас общий. У тебя русы сына погубили. У них у кого отцов, у кого братьев, у кого и сыновей». Гостей повели в Хатимирль, но путь вышел долгим. Они желали увидеть все места, где недавно происходили схватки с русами, место первой засеки, мост через ручей, брод. У брода постояли, поднесли дары воденицам и бродницам. Немало песен поется о молодцах, что гибнут, не одолев брода. Хатимиричи рассказывали о схватках, спорили. Все запомнили по-своему. Обещали показать оружие, доспехи, пояса, снятые с мертвых русинов. «Посмотрим», — кивал Людомир. «Да и мы вам дары привезли, уж верно, не хуже тех». В городце гостей встречала Корислава с другими женами. Одетая в глубокую печаль по сестричу пасынку, она, однако, уже настолько оправилась от горя, что красота ее вновь сияла молодой свежестью. Увидев ее, Людомир приосанился и стал подкручивать ус. Тайком соединял хозяина и его жену насмешливым взглядом, будто говоря, «Тебе ли, плесняк, владеть такой лебедью?» Княгиня поднесла гостю медовую чашу и пригласила в общину, где волынянам предстояло жить. Они попросили время на баню и отдых, а хозяева принялись готовить угощение к вечеру. В другой общине уже жил лучевский княжий сын Милокрас. Он тоже вышел поклониться Людомиру и поздороваться с Жировитом. Двое отроков виделись и раньше, но теперь обменялись насмешливо вызывающими взглядами. Им предстояло побороться за то, чтобы все, что они сейчас видели вокруг, назвать своим. В самоуверенной победительной повадке Жировита сквозила убежденность, что верх будет за ним. Милокрас, очень высокий и худой, как щепка, с продолговатым высоколобым лицом, с трудом скрывал беспокойство. «Как, етона нет здесь?» — насмешливо спросил у него Жировит. «Етона?» — удивился Милокрас. «А ему чего? У него же сына нет. Да куда сын? Тут ему правнука было бы впору слать». «А сам-то он?» — засмеялся Жировит. «Он ведь вдовеет, в который раз уже не упомню. Пять жен уморил, сейчас опять жених». «Да ты сказился ему 100 лет! И что, может, хоть Благожитого дева ему бы сына родила? Правду говорят, она у волхвов обучается». «Правду, я еще не видел ее». Милокрас отвел глаза. При мысли о неведомой деве, за которой давали княже стол, он ощущал волнение. Воображение рисовало ее прекрасной, будто заря зареница. Жировит только усмехнулся и ущипнул свой ус. Древляне этой беседы не слышали и только подивились, зачем здесь сын у немысла Лучевского. Об ожидаемом сватовстве они ничего не знали. Людомир им об этом не сказал, хотя сам гонцам от Благожита очень обрадовался. Нынешний приезд в Хатимирль он замыслил еще весной, как звено в длинной цепи заранее продуманных событий. Изгнанные из своей земли киевскими русами, древляне знали, где им стоит искать союзников. Среди других потомков древнего Дулеба — волынян Бужан Дреговичей. Етон Плесницкий им помочь не мог. Его связывал с владыками Киева договор о дружбе, и из попытки толкнуть его на открытую ссору и разрыв с ними ничего не вышло. От него древляне направились к Людомиру, самому сильному из Дулебовичей, в его стольный город Волынь. Людомир принял гостей хорошо, но сразу много не обещал. Раздор древлян с русами мог принести ему пользу, но столкновение с киянами несло и немалой опасности. «Все мы, потомки Дулеба, должны теперь заедино встать», — говорил ему тот, кого в Плесницке называли Малым. Лишь здесь, в Волыне, он открыл Людомиру свое подлинное имя. «И мы, и вы, волыняне и дреговичи, иначе поодиночке сожрут и вас, русы, как нас сожрали». «Истину молвишь? Да только дреговичи на ратное поле палкой не выгонишь, Благожит воевать не охотник. А коли так, недолго ему своей волей красоваться», — прохрипел Мал, всего год назад звавшийся Владиславом, князем деревским. «Обронит, как девка, купальский венок». Сидевшие вокруг отроки захрюкали, пытаясь сдержать смех. Очень им ясно представился князь Дреговичский в виде девки, вместе с венком, уволоченный каким-нибудь бойким парнем за куст. Даже те из них, кто уже побывал в сражениях, оставались все же совсем юны и ощущали жаркий трепет при мысли о купальских игрищах. «Вот попомни мое слово. Кто до рати не охоч, думает грозу пересидеть под кустом, укрывшись листом, тот через год-другой у Руси в холопах окажется». Владислав грозил Людомиру пальцем, будто воплощение злой судьбы и гибели. Год назад это был статный, хоть и невысокий, но весьма приглядный собой молодец, всего-то 20 с небольшим лет, уверенный и веселый. Но с того зимнего дня, когда сгорел Искоростень, он постарел лет на 15. Страшный багровый шрам пересекал правую сторону лица, и теперь князь Деревский был одноглазым калекой. Он еще не оправился до конца, был слаб, сильно исхудал, постоянно кашлял, но в уцелевшем глазу его отражалась несломленная воля и упрямая жажда мести. Поэтому и люди, уведенные Коловеем с родной земли, оставались с ним. Кое-кто за зиму одумался и решил тайком пробираться в родные места, чтобы там вновь завести хозяйство и жить потихоньку, выплачивая русам увеличенную дань. Но большинство осталось с Владиславом. Если уж боги чудом сохранили им князя, то он когда-нибудь раньше или позже сумеет вернуть земле деревской свободу и честь. Людомир пристально смотрел на гостя из-под своих густых бровей, будто оценивал. Был он далеко не прост, и Владислав не ждал, что волынский князь втравит свою землю в войну ради того, чтобы помочь древлянам. Этого он не сделает, хоть весь день пой ему песни про Дулеба и его 12 сыновей. Но должно ему хватить ума понять, если Дулебовичи и дальше будут позволять бить себя поодиночке, то не уцелеет никто. «Русы свои земли в один кулак собирают», — продолжал Владислав. «Зачем Ингарь Ольгу в жены взял, из стран полуночных вез? Неужто поближе девки ему не нашлось? Тут все непросто. Чтобы здешние земли их полянские объединить с теми, что на полуночи у них на Ильмере озере и на Волхове, а мы не смекнули вовремя». «Да и чем мы помешать могли?» — перебил Людомир. «Нас они в сваты не звали». «Потом на смолян они пошли. Мы, дурни, радовались. Думали, змея змею уела. А теперь от Варяжского моря до Греческого все их земли русские. Но им и того мало. Дальше вот увидишь, на восход солнца и на заход солнца рати поведут. Пока весь белый свет не поглотят, все будут себе новых данников и челядь искать». «Меня-то не сглотнешь так просто», — Людомир подкрутил ус. «Я самому змею поперек глотки встану». Владислав прищурил свой единственный глаз. Он сам так думал год назад: «Меня, дескать, не проглотишь, подавишься». Верил, что нашел средство ослабить Ингаря и перенять его силу. Но Людомиру этого говорить не стал. Стыдно было, да тот и сам возьмет урок из того, что перед глазами. Людомир был старше своего гостя лет на 12 или даже 15, но они, один закаленный и крепкий, а другой изувеченный и болезненный, казались ровесниками. Кое в чем оба сходились. После древлян русы мечи свои обратят против Дреговичей, как самого слабого из окрестных племен. Нельзя было позволить русам усилиться, подчинив Дреговичей, но следовало сделать это самим. А для того, как смекнул ожесточенный своими невзгодами Владислав, требовалось заставить миролюбивого благожита ввязаться в войну. Как это сделать, придумали скоро. Древляне хорошо знали Перезванец, русскую твержу на межах между деревскими и дреговичскими землями. Кто начнет дело? И об этом не спорили. Древлянам было нечего терять, и они жаждали хоть в чем-то отомстить русам. Взять добычу, принудить дреговичей к союзу против Киева. Успех налета на Перезванец обещал много выгоды и пользы. Отдохнув за зиму, Коловеевы отроки охотно вышли вновь на ратный путь. И теперь, когда они выполнили обещанное и даже сделали гораздо больше, пришел черед Людомира Волынского. На пир в общине Хатимирля Людомир явился в еще более нарядном кафтане из греческого самита в красных орлах. Брат его тоже оделся богаче и стал выглядеть совсем женихом. Хатимиричи сидели за столом напротив них, все в тех белых, как снег, печальных срядах, будто гуси у пруда. И хмурились невольно. Из уважения к их горю волыняне могли бы уж и не хвастать платьем цветным. Однако Людомир, не замечая хмурых взглядов, лучился торжеством, пока непонятным для хозяев. «Не с пустыми руками мы к вам приехали», — приговаривал он, пока его отроки вносили большие укладки. «Привезли даров дорогих, платья цветного, чаш расписных. Взгляни, брат». Укладки открыли, стали раскладывать дары на медвежине перед очагом, чтобы чуры тоже посмотрели. Только деревянные лица чуров и остались невозмутимы, а хатимиричи, забыв о скорби, вытаращили глаза. Иные из них за всю жизнь свою не видывали таких сокровищ, и даже благожиту приходилось видеть столько цветного платья разом только на больших съездах, где собирались лучшие мужи со всех ближних земель. Как 8 лет назад, когда Унемысл Лучевский отмечал наречение своей единственной дочери. Здесь были кафтаны белого льна, по хазарскому и яссскому обычаю отделанные выше пояса узорным шелком, островерхие шелковые шапки, подбитые бобром и куницей, хорошие хазарские луки, несколько богато разукрашенных седел, конская узда с серебряными бляшками, посуда, греческие поливные блюда, медные кувшины, бронзовые литые светильники. Хатимиричи дивились. Людомир как будто уже выкуп за невесту платит. Не слишком ли спешит? «Все тебе, брат дорогой!» Людомир широким взмахом руки ответил на изумленные взгляды. «Тебе, жене, сродникам, чадам, а это для тебя, княгиня!» Развернув шелковый платочек, он положил перед Кориславой пару греческих золотых подвесок, вроде золотых полумесяцев с медовыми самоцветами на тонких цепочках. Происходили они из греческой добычи, и когда-то Перезван преподнес их в свадебный дар своей жене. «Щедр ты, как земля, матушка!» Благожит не верил своим глазам. «Откуда ж такое богатство ровно с неба?» «Братья, мы с тобой от одного корня род ведем, от Дулеба дашь Божьего сына. Что есть у меня, для брата ничего не пожалею», — хвалился Людомир. «Братьям богами завещано вместе держаться, а ныне пора такая, что сей дедов завет дороже чистого серебра и красного золота». «Да уж, пора нынче, горькая настала». Благожит вздохнул и отвернулся. Надеть эти кафтаны ему приведется еще не скоро. Такая пора, что не до сукманов расписных. «Знаю, что за горе на сердце у тебя». Людомир стоял, уперев руку в бок, и горделивый вид его со словами сочувствия не вязался. «Но вот тебе мое слово, княжеское. Скоро и ты платье цветное наденешь. Давай-ка, подавай меды, выпьем. Сердце и взвеселиться». Начали подавать угощения. Благожит, как хозяин дома, ломал свежие хлебы и рассылал гостям. Сперва Людомиру, как самому почтенному гостю, потом его спутникам. Начали пить. За богов, за дедов, за родичей. Для стоялых медов, что по 20 лет зреют в дубовой бочке, закопанной в землю, случай был недостаточно важный. За век человечий таких случаев и выпадает всего 2-3. Корислава, стоя у бочонка, разливала ковшом пива, напиток дружеского и братского застолья. А отроки разносили чаши по столам. Особенно часто наливать требовалось Людомиру. Он опорожнял чашу, едва отрок успевал отойти и уже вновь призывно размахивал опустевшим сосудом. При этом он весело глядел на хозяйку, прижимал руку к сердцу, дескать, вот здесь уже сладко. Корислава с трудом сдерживала не вполне приличную улыбку. Она видела, что облик ее и обхождение сильно радуют князя Волынского. От пива смуглое лицо Людомира налилось краской. На лбу вздулась выпуклая шишка размером с кулак. Говорили, что несколько лет назад у него на западных рубежах вышло столкновение с ляхами, и там его ударили кистенем в лоб, от этого у него случались головные боли, а от питья или волнения появлялась эта шишка, след удара. Сам хозяин пил куда умереннее, прикладывал чашу к губам и ставил назад все такую же полную. Благожит был из тех, кого питье не веселит, а погружает в тоску. «Нет, вижу, брат, не весел ты», — воскликнул Людомир и поднялся на ноги. «Хорошо твое пиво». Он быстро допил то, что было у него в чаше, и перевернул ее вверх дном. «Да веселья мало в нем. Я тому горю помогу. Я тебе мед привез такой, что слаще его нигде нет». «Нету такого меда на свете, чтобы горе мое подсластил», — качнул головой Благожит. Даже собственная чаша ему напоминала, как совсем казалось, недавно пили на поминальной страве по Будиму. Не слишком и вызрел мед, поставленный после рождения княжеского сына в расчете на будущую свадьбу. Вышла свадьба мертвая, сама судьба не вызрела. «А вот есть! Хочешь, об заклад побьемся, что взвеселит мой мед сердце твое так, что плясать пойдешь?» — прищурился Людомир. «Смеешься ты надо мной, брат!» — Благожит нахмурился. «Сам сейчас засмеешься. Ну, что поставить в заклад?» «Что тебе надобно-то?» Хозяин даже растерялся от такого напора. «Ты ставь красную девицу». Людомир взглянул на Кориславу, будто речь шла о ней. «А я ставлю добра молодца». Он кивнул на Жировита. «Выиграю, моя девица. Проиграю, твой молодец». Хоть и миричи загомонили, кое-кто и засмеялся этому хитро составленному условию. Людомир клонил к свадьбе, делая большой крюк, как оно и полагается в этом деле. «Будет случай», — начал Благожит. «Найдутся у нас меды стоялые, да только пока не видать его». «Такого не найдется», — решительно мотнул головой Людомир. «Ни на малине мой мед ставлен, ни на вишне, ни на смородине». Волынский князь сделал знак своим отрокам. Они вернулись к укладке, оставленной у входа, и вдвоем с натугой вытащили липовый бочонок. Все в общине с любопытством следили, как бочонок несут к столу и ставят перед Людомиром. «Оставлен тот мед!» — уже без улыбки тот взглянул на Благожита. «На голове человечий!» Все притихли. По виду Людомира и голосу было ясно, что он не шутит. «Что же это такое?» — вскрикнула Корислава. «Известно мудрым людям, что за меды ставят на человечьих головах и по каким случаям. Коли нет у тебя, княже, пивного котла, вот тебе буйна голова. Древнейший способ перенимания силы — сделать чашу из головы сильного, чтобы победитель вкушал из нее мощь побежденного врага». Глядя в темные глаза Людомира под густыми бровями, Корислава лихорадочно пыталась сообразить, что такое он мог привести и зачем. Не было слышно, чтобы волыняне одерживали победы в ратном поле. «Здесь голова!» — Людомир слегка постучал суставом согнутого пальца по крышке бочонка. «Голова врага твоего кровного, Святослава Ингарева сына!» Стояла такая тишина, что слышно было ветер за стеной. В общине сидели с полсотни человек, но, казалось, никто даже не дышал. «Что ты такое говоришь?» почти прошептал Благожит. «Голова? Свя?» Страшно было повторить услышанное вслух. Как ни дика была мысль о такой жестокой шутке, мысль о том, что это правда казалась еще неимовернее. «Правду говорю. Да пусть меня Перун побьет от головы до ног, если лгу. Пусть тебя так боги обманут, если ты меня обмануть хочешь», — воскликнул Благожит и встал, но тут же снова сел. «Как у тебя? Как ты? Где ты найти мог? Святослава, голову?» «Не в чистом поле я ее нашел, не в лесу под кустом. Привезли мне голову сии добрые молодцы роду деревского. Людомир показал на своих спутников в белых свитах, и все взоры обратились на них. «Русы ушли от нас, по горине вверх!» — воскликнул Путислав. «Где же вы их повстречали?» «Поведай добрым людям повесть твою, Коловей!» — предложил Людомир. Коловей встал и принялся рассказывать, как древляне преследовали русов по горине, как гнались за ними на Волоке, как устроили налет на стан, рассказал о битве перед княжим шатром и о том, как сам нанес смертельный удар юному князю, которого узнал по шелковой красной рубахе. «Было б в руках и тулово его, сжечь бы его и по 12 полям прах развеять», — закончил Коловей. «Да больно много людей у него было, не совладать со всеми. Голову взяли и ушли. Вот теперь здесь она, в меду». «Желаешь видеть мертвые очи врага твоего?» Людомир приподнял бровь, глядя на Благожита. «Я видел. И впрямь он отрок, еще ус не пробился, а сколько зла уже принес внукам Дулебовым. Зато теперь покончено со злом. Не губить змеенышу больше мужей, не полонить жен, не сиротить малых детушек, не осквернять могил дедовых. Так что, неужто не развеселил тебя мой мед? Чтоб земля не приняла костей его, и чтоб рот его прервался, как жизнь прервалась», — выдохнул Благожит, не отводя глаз от бочонка и еще не смея поверить. Хоть и миричи переглядывались, мысль о мертвой голове в меду навевала жуть, но и убедиться хотелось. Каждый надеялся, что кто-то другой посмотрит и подтвердит, что все правда, но то, что змей-разоритель воплотился на сей раз в безусого отрока, делало его, пожалуй, еще страшнее, чем если бы это был зрелый муж на вроде Людомира. «Твой сын отомщен», — добавил князь Волынский. «Спокойно пусть прах его в земле лежит, пока земля-матушка заново его в белый свет не выпустит. Пусть веселится душенька его с дедами, возвращен погубителю его кровавый долг». Благожит сглатывал, не находя слов. Нужно было радоваться, веселиться, но ужас не отпускал, и даже в шуме ветра за стенами общины слышался стон. Такой удачи Людомир не предвидел. Когда через полмесяца после битвы на Волоке древляне прибыли к нему в Волынь, он и правда приказал открыть бочонок и обмыть мертвую голову. Хотел сам убедиться, и у него смелости на это зрелище хватало. Трудно было поверить, что этот отрок и есть Святослав Киевский, юный Перун, вождь воинственной Руси, покоритель земли деревской и мститель за отца своего. Дитя же совсем. У самого Людомира старший сын был в тех же годах. Но древляне рассказали все до мелочи, как преследовали русов по горине, как посылали самых ловких на развед, как Берест видел юного князя, когда слуги возили того по поляне на щите и кричали ему славу. Видать, все не могли нарадоваться гибели Будимира. Коловеевы отроки клялись своим оружием, раздобытым в Перезванце, ели землю из-под правой ноги, что не солгали ни единым словом. Людомир потребовал полных клятв не потому, что сомневался в доблести древлян. Ему нужно было привыкнуть к мысли об этакой удаче. Ни одному витязю из сказаний так не везло. Голова того, кто мог стать его злейшим врагом на много лет, лежала перед ним на деревянном блюде, будто запеченная свиная голова на карачун. «Недолго полетал ты, соколик», — произнес Людомир, глядя в бледное лицо с полузакрытыми глазами. Уже дней 15 эти глаза были залиты медом, но не сладким виделся им белый свет. «Вот и подбили тебя каленой стрелой. Батю еще догнать успеешь. Кончился ваш род в Киеве-городе. А затем, дайте божечки, кончится и племя ваше на Днепре. Снова будет жить всяк род славянский обычаем дедовским. Сгинет и память, что за Русь такая была. Как обры сгинули, что силой своей хвалились, да не оставили ни племени, ни наследка. Дед твой Олег до Царьграда ходил, отец сколько земель примучил, а на тебе счастье доля кончилась. Сранил ты голову с плеч в темной чаще на болоте глухом. Там и был твой Царьград. А теперь ни славы тебе, ни памяти». И брезгливо сморщился. «Уберите». Отроческую голову снова уложили в мед, она еще могла пригодиться. Иной послал бы в Киев к Ольге гонца, не захочет ли выкупить. За голову можно с родичей немалую плату взять, последние отдадут, лишь бы погрести по-людски и душу успокоить. Усмехаясь, Людомир вспомнил дурня Маломира с его сватовством. Поверил плесняк, будто вдова поплачет, да за убийцу мужа замуж пойдет. Вот если бы... Предложи ей вот этот выкуп брачный, голову чада единственного, может и сладится дело. Для кого Ольге теперь себя хранить? Для кого оберегать стол киевский, если нет у нее больше ни сына, ни наследника? А говорят, она еще собой хороша. Но эти прельстительные мысли Людомир быстро отогнал. Сам был бы дурень, вздумай довериться этой жене. Приехала Ольга плакать на могиле мужа, а заплакала кровавыми слезами земля деревская. Не проглотить сразу такой кусок, как русская земля. Житие человеческое небылина, где целые царства в один день покоряют. Начинать надо с малого. В благодарность Людомир преподнес богам бычка и 2 дня пировал со своими старейшинами и древлянами, а потом оказалось, что боги поистине обратились к нему лицом. От благожита прибыл гонец с приглашением для знатных отроков попытать счастье, состязаясь за право стать княжеским зятем. Поначалу Людомир не поверил ушам. О том, что Благожитов сын был убит русами в одной из схваток в лесу, он знал от тех же древлян. Но что у Благожита не нашлось другого взрослого наследника, оказалось щедрым даром судьбы. Вся земля Дреговичей не просто сделалась доступной, настойчиво лезла в руки. Оставалась малость — отвести в Хатимирль голову Святослава и посватать княжескую дочь за своего младшего брата. «Уж за такой-то свадебный дар нам Благожит не только деву отдаст», — веселился Людомир, хлопая жировито по плечу. «Проси половину земли его во владение сейчас, а остальное как помрет». И вот дружина тронулась из Волыни к Припяти. Из древлян и без того утомленных долгим на 3 месяца с лишним, если считать от Плесницка, походом, к Благожиту отправилось всего 10 человек во главе с Коловеем. Прочие остались на Волыни. Отдыхать, обустраиваться и готовиться к будущим сражениям. Когда схлынула первая радость победы, у древлян тоже не обошлось без споров. На поляне у Волока они оставили мертвыми почти 30 человек, в их числе Зазноя и Еловца. Большинство зарубили русы, а некоторые, получившие тяжелую рану, убили себя сами, чтобы не оказаться в плену, где их, конечно, станут допрашивать, кто, откуда и зачем. Жертвы оказались не напрасны. Поначалу мнилось, что пойдет, как в сказании. Змей обезглавлен, земле родной возвращена свобода, осталось только пир горой устроить. Но только не Владиславу. Собственный ужасный опыт излечил его от самоуверенных мечтаний о легких победах. «Дело вы, сынки мои, большое сделали», — говорил он, и сам вид его охлаждал радость. Ни выбитый глаз, ни красота, ни здоровье, ни удаль молодецкая к нему не вернулись. Отомстили за стрия моего Маломира, за родичей своих отцов и братьев. Но хоть был Святослав первым человеком из Руси, да ведь не последним. Не пиры веселые и меды хмельные ждут нас, а рати великие и питье кровавое. У Ингаря 2 родных брата есть, они живы, станут за братанича мести искать. Торода сам Владислав помнил по сражению на Размысловом поле, перед осадой Искоростеня. Акуна, младшего из братьев, многие видели в гостях у Свенельда прошлым летом. А Коловей и его отроки встречали того в Туровце. Это он разрешил им уйти за Горину в обмен на Ингарев меч. Поэтому спорить было нечего. Братья Ингаря — не баснь, это зрелые мужчины, и с ними еще придется переведаться. «Велик род Ингарев, да наш деревский род больше», — продолжал Владислав. «Будет наш верх, но терпение требуется, отвага и счастье». А счастье не с неба ждать надо, самим к нему руки прикладывать. Едет Людомир к Благожиту, поезжай, Коловей, с ним. Вы за Благожитого сына месть свершили. Он перед вами в долгу неоплатном. Требуй, чтобы поклялся поддержать ратниками, когда мы и Людомир пойдем против Руси на поле. Откажет — чуры его проклянут, боги накажут. Земля-мать не примет.